«Это богомерзкая способность», — заявил Гилдардс. «Не имеет значения, какая у тебя способность, имеет значение, как ты ее используешь», — авторитетно заявил я. «Что толку иметь способность, которая сможет вылечить сотни людей, но не использовать ее? Тут такой же принцип. Я не отдам вам своих сограждан в качестве корма, сир Сиджи», — серьезно сказала императрица, — «но мы воюем». Намек ясен. Убить противника можно каким угодно способом. Для чего я вообще затеял эту жатву? Для того, чтобы набить большое количество душ, но не все будут использованы при регенерации в сражении. Часть я использую для стимуляции тренировок. Я еще не достиг предела своего тела. Я хотел бы проверить. Не успел Гилдардс договорить, как лежал на полу. Я сел на него и к горлу приложил куной. «Еще вопросы?» — сказал я, смотря в сторону амазонок. Та, что почти прочувствовала на себе поглощение души, стояла, нет, дрожала, а вторая успела достать из-за спины меч. «Хватит, сир Сиджи», — сказала императрица. Я взглянул на нее, она покраснела. «Да что же такое? Мы поняли, вы сильны. Отправляйтесь к городу Рейзер, он на 200 километров севернее столицы. Там вы сможете достать ваши души». «Я понял, ваше величество», — я изобразил поклон, скорее шутливый, чем реальный. «Думаю, проблема с гидрой будет решена за неделю, Рейбзю». Облако появилось из моего тела. Я запрыгнул на него и улетел. Душка, оставленная в тронном зале. «Кого вы нам привели, сир Михаил?» — гневно спросил Гилдардс, встав с пола. «Никаких манер, никакого уважения. Ужасные, не рыцарские силы. Монстра должен победить достойнейший, а не другой монстр». «Успокойтесь, сир Гилдардс», — сказал Михаил. «Сир Сиджи сильнейший в своей стране. Я так думаю, и я также думаю, что нам важно получить смерть гидры, а он вполне способен это устроить. А уж кому записать ее смерть, сами решите». Гилдардс смерил Михаила гневным взглядом и отвернулся. «Я думаю, сир Сиджи, достойный мужчина», — нарушила тишину императрица, — «будь он на месте», — она заозиралась, покраснела и ушла в свои мысли. «Если он убьет гидру, я думаю, сир Михаил, предложите ему переехать сюда. Я даже согласна. Неважно. Продолжим прием людей. Задолбала меня эта учиховская красота. Даже императрица купилась. Не дай Камикагуе прийти в этот мир. Небось и она влюбится. А любовь женщины, являющейся в первую очередь богиней, я не переживу». Я развеял технику. Поле, к которому я прилетел, напоминало выжженную землю. Армия императрицы отступала, тогда как армия ее дяди шла в полномасштабную атаку. Я приземлился недалеко от отступающих. Убивать врагов не надо, надо испугать их. А для этого, Сусанаа, я применил технику. Чакру в голос и: «Вы боитесь смерти?» — спросил я у людей Анариона. Параллельно в каждую из рук Сусанаа залетели Рейбзю и Хамусуби. Я направил атаки огнем и молнией сразу в сторону врагов. Раздался взрыв, несколько десятков людей познали мучительную смерть. Отступающие войска застыли в ужасе, а войска Анариона повернули назад. «Но нет, не уйдете. Я могу за раз поглощать души у 10 людей. Приятного мне аппетита». Души исправно полетели в мою сторону. Я делал так пару раз на войне. Однако на моем родном континенте люди все же повально смерти не боятся, даже крестьяне могут не бояться смерти. А вот здесь души летели исправно. «Кто ты такой и что делаешь?» — спросил огромный, примерно в 2 метра ростом детина. «Как ты посмел убивать моих солдат?» Я присмотрелся. Михаил мне показывал воспоминания о военачальниках. Фельдмаршал почтил меня своим присутствием, я сосредоточился на нем, вот только он не лыком шит. «Не боишься смерти?» — я приподнял удивленно бровь. «Воину не пристало бояться смерти, даже после такой демонстрации. Ты просто никчемная собака, дай угадаю, чужак из-за моря?» Я кивнул. «Не мерей людей моей страны по своим меркам, чужак». Он атаковал, достав меч. Меч был напитан чакрой, от его удара в меня полетела ударная волна. «Сусанаа, Шруда, специальная модификация, даже не поцарапал. И кого я не должен мерить? На моем континенте Сусанаа могут пробить, а ты даже не поцарапал. Ты жалок», — сказал я скучающим тоном. «Деактивирую Сусанаа, достаю Масамуна» — и ринулся в атаку на фельдмаршала. Он продержался против меня всего 5 секунд. Уже на третьем замахе я сломал его меч, а четвертым срубил голову. «Кто следующий?» «Ах да, прекрасная девушка с черными волосами сидела и смотрела на смерти сотен людей. Черноволосый парень с красными глазами совершенно неожиданно появился на поле боя и уничтожал армию ее хозяина в огромных масштабах. Сначала он поглощал их души, как демон из сказок, а теперь крошил их в рукопашную. Удары заморского воина имели неожиданный эффект. Люди отлетали в стороны, и опять-таки он забирал их души. Ямату интересовал этот мужчина. Он ощущался почти что равным ей. Человек, равный ей, древнему монстру. «Дорогой», — сказала она довольно старому мужчине, — «твои воины проигрывают». Хаем, Анрион был отличным мечником. «Честно сказать, я не вижу способов победить этого воина», — сказал мужчина. «У меня нулевые шансы, его рефлексы невероятны». Тогда она поцеловала его в лоб. «Как насчет того, чтобы я его убила? А справишься? Я думаю, стоит отступить в Веродирс и готовиться к защите». «Не волнуйся, любимый, я завоюю для тебя эту страну». «Рассечь глотку мужчине». «Ах, черт, не убивать, а показывать безысходность для пополнения душ». «Ну ладно, нет так нет. С остальными я был осторожнее и бил тупой стороной меча, либо протыкал тела в нежизненно важных органах. Проблемы составляли амазонки, что были более-менее искусны в сражениях». «Иронично. Гидра, монстр и охотницы на монстров за нее воюют. Странный континент. Я атаковал мальчика лет 15. Мой удар был заблокирован». «Что?» «Я присмотрелся. Еще одна обворожительная девушка, по красоте не уступающая императрице. А меч заблокировала рукой? Не может быть. Масамуна непростой меч. Джон, я же говорила тебе не рисковать», — проворковала она. «Мамочка», — ехидно поинтересовался у парнишки, на что тот покраснел. «Кто ты такая? Я думал, в этой стране нет того, кто смог бы заставить меня напрячься, кроме гидры». «Позволь представиться», — улыбнулась девушка, хотя улыбка напоминала больше хищный оскал. «Ямато». «Ямато, впервые слышу это имя». «Стоп, Ямато Ноэрачи, я ущипнул себя и вроде восьмиглавой змеи нигде не увидел». Ее черные волосы трансформировались в 8 змей. Я захлопал глазами в неверии. «Да что же это такое? Ты боишься смерти, Ямато? Если да, то ты выдернешь у меня душу», — улыбнулась девушка, атакуя волосами. «Мой меч и змея столкнулись. Меня отбросило». «Ну ничего себе. Она все равно тебе не принадлежит. С тех пор, как ты вышла против меня. Вот оно как». Она атаковала своими змеями. Довольно быстро, чуть ли не на уровне Э4. Я поспевал за атаками, отбивая их мечом. В конце концов меня это достало, и я, отбив волосы, рванул в атаку. Девушка открыла рот и выстрелила. Свет, я еле увернулся. Только я отпрыгнул в сторону, как увидел ее 8 змей над собой. Они все атаковали световой атакой. Раздались взрывы. Я вылетел из пыли, используя ускорение, что выдали мне взрывы. Только я встал, как меня атаковали змеи. «Детские игры», — сказал я, отбив атаки змей. «Уверен», — она указала мне на ногу. «Мою ногу прокусила одна из змей. И это называется увернулся? Досадно. Мое тело сковало слабость, отравление. Во внутреннем мире я использовал сразу 3 души для ликвидации последствий. Было интересно, но твоя жизнь неугодна любимому, прощай». «Подыграть? Шиноби умеет наносить удары в самый последний момент». Я упал, изобразив смерть. Шиноби, знающие медицину, умеют изображать смерть. Правда недолго, но на безрыбье и рак рыба. «Жаль его», — сказал незнакомый мужской голос. Он был сильным воином. «Я сделаю все ради хозяина», — сказала Ямато. Сквозь прикрытые веки я видел, как мужчина среднего возраста и красотка слились в поцелуе. «Хах, влюбил в себя монстра. Молодец мужик, мне даже его жаль». Уходили они вместе. «Шанс». Я открыл глаза и тут же напал, пытаясь обезглавить гидру. «Ямато», — прокричал Анрион и встал на пути моего меча. Голова была отсечена. Анрион из Империи Света умер. Глаза девушки расширились от ужаса и горя. Я не терял ни секунды и атаковал девушку. Взмах. Девушка отлетела с рассеченным животом. Следующей атакой я пронзил ее насквозь. Я достал меч и собирался обезглавить ее. Звяк. Меч наткнулся на прочнейшую чешую. «Я убью тебя». «Больше чем уверен, от той моей атаки она бы была только ранена. Мне ведь нужна ее душа, а раны добавляют сомнений». Девушка увеличилась, приняв облик Ямато Ноэрачи из легенд. Огромное существо, 8 змей, общее тело. Покрыто оно было черной чешуей. Он некогда красивой девушке веяло могуществом и яростью. А ведь мне теперь надо испугать ее до смерти. Она разинула сразу 8 пастей. Сформировалось 8 лучей света, что атаковали меня. Я начал отступление. Надо увести ее в более удобное место ведения боя. Я побежал, а она поползла и очень быстро за мной. Параллельно я высвободил Рейдзю и Хамусуби, уничтожая все, что попадалось на пути, хотя атаки их были сконцентрированы на ней. Ее чешую ничего не брало, а она поливала меня своими световыми атаками. Убью. Бросок сразу тремя головами. На пути первый стал Рейдзю, на пути второй – Хамусуби, третью я встретил Сусанаа. Пробить ее чешую мы так и не смогли. Рейдзю, Хамусуби, Масамуне. Провозгласил я, сосредотачивая все части души в одной руке Сусанаа. Две левые руки сформировали огромный щит. Само Сусанаа стало гуманоидным и возвышалось над землей. Краем сознания я ощущал наблюдателей. Я привел гидру в ущелье, с множеством укрытий и острых выступов. Сору Ноданшу. Я оживил все, что только мог. Разразился ад. Земля восстала, пламя и молнии нещадно атаковали гидру. С помощью своего меча я отрубил три головы гидры. Вопреки законам всякого аниме, регенерации не последовало. «Если припалить рану, регенерации не будет», — сказал я, ошеломленный гидре. «Ублюдок, будь у меня мой Кусанаги, ты был бы уже мертв. А что тебе мешает убить меня без него?» — спросил я, мысленно делая себе заметку, прописать Рачимару, что уже наверняка нашел Кусанаги, в тыкву. «Я убью тебя, слышишь, убью. Ты не сможешь меня одолеть». Я промолчал и атаковал ее. Что творится? Гидру заволок света и ее раны залечились. Что за фигня? Я продолжал атаковать ее. «Регенерация у тебя не бесконечная», — сказал я, перепрыгивая атаку одной из голов. Я вонзил меч в ее тело и побежал вперед, ведя по всей длине одной из змей. «Должен быть предел», — сказал я, перепрыгнув к другой голове. «Предела нет», — сказала она, атаковав меня сразу с четырех голов. Я принял на щит две атаки, а от остальных уклонился, прыгнув в воздух. «Ясака Магатама», — произнес я в воздухе, сформировав пять тамаи, напитав те молнией и огнем, отправив в гидру. Тамаи угодили в ее тело, но все было бесполезно. И только сейчас я заметил странную чешуйку. Она сверкала, и была она расположена на центральной голове, что никогда не атаковала. Хаем, я ринулся в атаку на максимальной скорости, срубая по дороге головы. Тен-нотен-пуку. Я атаковал намеренно мимо центральной головы, но взрыв должен быть в максимальной близости от чешуйки. «А-а-а!» — раздался крик. Когда пыль от взрыва рассеялась, я увидел, как она нарастила обычных чешуек вокруг той, светящейся. «Значит, боится? Скажи мне, Ямато-но-Орочи, ты боишься смерти?» «Сору-но-даншу!» — сказал я, применяя способность левого глаза. «А-а-а-а!» — она смотрела с испугом. «Стоило мне вбухать почти половину чакры в атаку, сильнейшую мою атаку, как она поняла, что стоит мне подкорректировать направление атаки и она умрет». Расчет оказался верным. Темная субстанция начала тянуться к моей руке. Я деактивировал Сусанаа и начал поглощать душу монстра. «Мне нисколько не жаль смерти твоего мужчины», — сказал я, смотря на уже девушку, «ничего личного, но мне нужна твоя душа». Я потянул на себя, окончательно вырвав душу из тела. «Прекрасно. Наконец-то я смогу закончить этот ад в правом глазу. Теперь я не буду слепнуть. Больше чем уверен, души этого монстра хватит. Вроде бы она особого урона мне не нанесла. Нет, она заставила меня повозиться. Если бы у меня не было запасов душ, я бы не смог регенерировать, когда случайно пропустил ее удар. Ее атака действительно была быстра, но все это в прошлом. В нетерпении, я окунулся во внутренний мир и направил всю душу монстра в правый глаз. В течение 5 минут я ощущал странное копошение в голове. Наконец, оно закончилось. Мангёки Шаринган, я активировал способность. Так, нужно зеркало, хотя, Суитан. Я выплюнул немного воды и присмотрелся. На оба глаза горел вечный Мангёки Шаринган. Смех, который раздался из моих уст, был похож на таковой у сумасшедшего. Зал совещания даймё страны огня был наполнен людьми. В центре стоял стол, во главе которого сидел Риа, даймё страны огня. Сегодня был созван экстренный совет, а все из-за отставки третьего Хокаге, Сарутоби Хирузина. И ведь такой совет должен был быть только через 2 месяца, но сам Хирузин заявил, что хочет уйти на пенсию поскорее, а инцидент с Рачимару, его учеником, спровоцировал его на действия. Хирузину был нанесен огромный ущерб, точнее, его репутации, и так упавшей в связи с жертвами третьей войны. Конечно, Кума, считай, признала поражение, но это только один фронт. Ивагакури отхватила все свои территории, что до этого потеряла во время Второй мировой войны и при этом умудрилась прорядить ряды шиноби Конохи. По правую руку сидели советники, а по левую – представители правления деревни. Хокаге, Хирузин Сарутоби выглядел хмурым. Его оба советника, Митакада Хамура и Утатаника Хару, смотрели, казалось, сквозь потолок, на деле они тоже о чем-то думали. Шимурадан засидел и хмурым взглядом зыркал в сторону представителя совета джонинов, Инузука Матора. Представитель совета кланов, Сидэя Хьюга, являющимся по совместительству главой клана Хьюга, о чем-то с ним шептался. «КХМ, начал Риа, мы здесь для обсуждения кандидатуры будущего Хокаге. Я предлагаю Минато Намикадзе», — сказал Хирузин. «Вот как», — замахал веером Риа, — «я всегда хотел, чтобы Джирайя был следующим, а Минато, он ученик Джирайи, верно, ХМ, а что по другим кандидатам?» «Фугаку Учиха, он себя не слишком проявил», — Риа отложил бумагу в сторону. «Ао, Сиджи Учиха, тот, кто убил третьего Рейкаге и фактически выиграл войну с Кума, я думаю, Сиджи Учиха, слишком молод и не способен править деревней», — обрезал Данза. «Да», — удивленно спросил Риа, — «а Минато разве старше его? Они оба из одного поколения, да и в таком случае следовало бы выбрать Фугаку», — заметил Риа. «Да к тому же, я слышал, что Минато недавно потерял свою команду. Сначала умер мальчик, а затем девочка, а у Сиджи, согласно слухам, весь состав команды жив, да и сильны они, было ясно, Даймё благоволил Сиджи Учиха, уж слишком он произвел на него большое впечатление. В общем, с кандидатами мы ознакомились, что скажет достопочтимое собрание». Советники зашептались. «Совет джонинов поддерживает Сиджи Учиху. Совет кланов поддерживает кандидатуру Сиджи Учихи. Я поддерживаю Минато Намикадзе», сказал Хирузин, его поддержали все его советники в виде Утатане, Митакада и Данза. «А вы?» Риа обернулся в сторону советников Даймё. «Советники все, как один, поддержали Сиджи Учиху». «Хорошо», Риа закрыл веер. «Сиджи Учиха Зесим назначается четвертым Хокаге деревни Скрытого Листа Страны Огня. На этом собрание закончено». Секретарь начал быстро записывать итоги собрания, заодно начав готовить указ Даймё. Примечание автора. Орочимару тут убежал до того, как состоялся совет касательно должности Хокаге. Все из-за того, что он сам понял, что у него шансов стать Хокаге 0. Сидэя Хьюга, дед Хинаты, отец Хиаши и Хизаши. Имя Сидэя выдумано. Конец арка 3. Шиноби. Глава 36. Миссия «Всепоглощающий свет» 3. А из тьмы льется свет. Начался дождь. Битва пришла к своему закономерному апофеозу. Лишившись сначала своего лидера, а затем и сильнейшей боевой единицы, альянс Анариона рухнул. Войска рассеялись. Кто сдавался, кто кончал с жизнью, кто бежал. Быстро они проиграли, хотя что хотеть от, по сути, повстанцев, что разом лишились всех лидеров. Сначала я убрал фельдмаршала де Гравера, затем на тот свет отправился сам Анарион, а за ним и Гидра. Я запрыгнул наверх утеса и пошел в сторону юга. Неспешно прогуляюсь, спешить мне, пока, некуда. Бессменный атрибут поля боя, а именно куча трупов, все еще увенчивал землю. Дождь смешивался со стекающей кровью и красил землю в ало-кровавый цвет. Похоже, кстати, на алое поле, где третий Рейкаге собственноручно убил более тысячи шиноби. Ладно, пора двигаться в столицу. Дождь прошел быстро и на землю опустился туман. Я двигался неспешно, размышляя об открывшихся перспективах. Вечный Мангёки Шаринган открывал мне невиданные высоты. В первую очередь, я не сомневался, я освою завершенное Сусанаа. Уж слишком впечатляла меня эта способность. Мадара ей целые горы сносил, а в сочетании с частями душ я смогу стать по разрушительному потенциалу вровень с ним. А уж если завершу ветвь эволюции до Риннигана. Вообще, изначально я думал забрать глаза у Нагата. Риннига Нагата был пробужден Учихой Мадарой. Риннигон – это манипуляция гравитацией. Риннигон – поглощение техникой, полновесное воскрешение. Насчет призывов. Нагата получил своих животных, просто воткнув в них штыри-передатчики чакры. Я мог бы с тем же успехом исполосовать тело любого животного. А полновесное воскрешение Риннитинси. Я не обольщался. Техника, наверняка, с двойным дном, да и мертвые должны оставаться мертвыми, раз уж умерли. Хотя я до сих пор не переболел и периодически навещал могилу своих погибших товарищей. Что еще есть в Риннигане? Модификация тела? Неинтересно. Работа с душами? И так есть. Собственно, все. Ах да, еще же есть особая техника. У Мадары Лимба, с помощью которого он расшвырял хвостатых, как нашкодивших детей. У Саски Амината Джикара, с помощью которой он может свалить из звездицы и организовать звездиц. техника, что не признавала авторитетов и из-за нее огребли и Мадара, и Кагуя, и какой-то псих из не самого лучшего фильма полнометражки. Хм, следуя такой логике, у меня тоже будет своя техника. Вот только будет она в случае, если я сам пробужу Риниган, ну или встречу мудреца, и он даст мне стимул, точнее, моим глазкам. У меня не было Ринигана, и я не мог провести исследование, напасть на Нагата, сломать канон. Нет, я без понятия, как среагирует Обито и его слуги. Или наоборот, это Обито слуга. Пусть пока остается все как есть, но для себя я решил, если нарвусь на перепутье на Нагата Пейна, сам лично прихлопну и заберу чудо-глазки. Хотелось пробудить самому эти глаза. И тут меня ждал успех, я имею целую руку белого Зицу. Если верить Мадаре, то они неполноценные клоны Хаширамы. Если верить черному Зицу, они люди, попавшие под Мугин. Цукиёми еще тогда, когда до рождения Мадары было примерно 1000 лет. Кому верить, вопрос не стоял. Сам факт наличия тканей. Да и все же я смог вспомнить подтверждение о том, что они состояли из клеток Хаширамы. Дело в том, что сказал Орочимару самому Зицу, перед тем, как собирался призвать четверку Хокаге. Тогда он сказал дословно, что знает все о клетках Хаширамы и был осведомлен о существовании 6 клонов Зицу, благодаря своим ощущениям его присутствия на теле Саске. Хорошо, рука состоит из клеток Хаширамы, частица Асуры есть. А что насчет частицы Индры? Я не реинкарнация, несмотря на всю свою силу. У меня должен был быть соперник в таком случае, да еще, Асура младший брат, а все, кто младше меня, на соперника не катит от слова совсем. Или это мой вывод? Да нет, Асура, младший сын. Я бы грешил на Минато, но тот на месяц меня старше. Родился Минато в январе, а я в феврале. Нет, в моем поколении реинкарнации сыновей нет и не было. Но как мне получить чакру Индры? Его реинкарнация, сам Мадара, я не знаю, встретился ли он с Обито или нет. Идеально было бы получить его клетки, донором может выступить сам Нагата, у него есть глаза. Но лучше бы найти тело. Стоп, Кабуто-то нашел как-то ДНК Мадары, чем я хуже. Хотя знаю чем, Кабуто к Мадаре провел Зицу. А я не имею ни малейшей зацепки, где сам Мадара, глупо предположить, что его тело оставит на месте его бывшего убежища. И что мне делать? Ждать прихода нового поколения братьев в этот мир? Или напасть на Нагата раньше времени, забрать у него глаза, выделить клетки и попытаться выделить чакру Индры? Пока это единственный вариант. Хотя, может спросить у Кея, он как-то говорил, что со времен основания, в клинике Учих есть образцы крови всех Учих. Есть ли у них образец крови Мадары, или тот постеснялся подобное проделать? Чем черт не шутит, спросить-то можно. Так, ладно, что-то я задумался. Меня атаковал черноволосый юноша, я заблокировал его атаку, поймав меч своей левой рукой прямо у горла. Этого парня зовут Джон, и что ты делаешь? Ваша армия проиграла, лидер убиты, а ты меня атакуешь. Ты убил мою мать, зло воскликнул он. Вот только не надо строить из себя Мордаунта, сказал я. Ах да, ты не знаешь, кто это. Знаешь, я получил с убийства твоей матери отличный бонус. Если уйдешь сейчас, я забуду про твое существование. Я высвободил его меч и оттолкнул его. Я тебя убью. Он прыгнул на меня. Некоторые люди ничему не научатся, по всем канонам напал сзади, но, если хочешь застать врасплох, то не кричи, когда нападаешь. Да и моим ушам больно. Я использовал Масамуна и разрубил его на 2 ровные половинки. Я хотел тебя отпу. Какого хрена? Обе половинки трансформировались в 2 змеи и на приличной скорости свалили. Ну уж нет, Ясака Магатама. Я атаковал обеих змеек, но они уходили на потрясающей скорости. Тогда я бросился в погоню, но стоило мне пробежать 10 метров, как под моими ногами засветился шар. Стоп, его там не было. Я тебе обязательно отомщу. Я отпрыгнул и закрылся Сусанаа. Раздался взрыв, мое Сусанаа даже не поцарапало, я призвал еще и щит. Что же, жду с нетерпением, сказал я, хотя тебе же лучше больше не появляться на моем пути, во избежание проблем. Только я прекратил использовать Сусанаа, как вышел на армию императрицы. Гидра убита, я выполнил задание, сказал я. Народ на меня как-то странно смотрел. Что? Буквально на инстинктах я уклонился от стрелы, заряженной чакрой. Что вы делаете? Холодно спросил я. Именем Ордена Света. Умри, дьявол. Проорала какая-то дамочка. Ну, блеск, вместе с европейским стилем, этому континенту досталась и испанская инквизиция. Забирать души насильно может только дьявол. таким как ты, не место в этом мире. И что мне с ними делать? Избить? Да, пожалуй, самое здравое решение. Я атаковал группу людей. После сражения с Гидрой, я почти восстановился, и это действительно напоминало избиение. Они даже среагировать не успели, как уже лежали на земле. Ты, я словил в руку Сусана девушку, идешь со мной. И почему я не знал про этих чекроюзеров? Хотя они же рыцари, а про рыцарей я знал. Но то, что Орден Света нападет на иностранного наемника, после всех тех слов, что я услышал от императрицы, попахивает дерьмом. Я призвал Рэйдзю, и мы двинулись к столице. А в столице меня ждала жесть мирового уровня. Иначе я не могу объяснить тот факт, что здесь сражались две огромные армии. Я рассмотрел знамена и нашел лагерь принцессы. Рэйдзю спикировал прямо в палатку. Может, вы мне объясните причину покушения на мою жизнь? Я выбросил девушку под ноги императрицы. Церковь. Она попыталась захватить власть, сказал Михаил. Нас обманом вывели из города, дескать, навстречу победителей, а затем попытались арестовать. Ублюдки. Припечатала принцесса. Стране больше не нужны императоры. Вместо этого будет править совет кардиналов. Ушлепки. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Мда, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как идет дождь и как красавица императрица матерится, как самый заправский сапожник. Что же, религиозный пыл этих недоинквизиторов удручает остатки личности Сергея Збруева. Сиджи, как раз было пофигу. Хотя сам Сиджи подкинул интересную идею. Я могу убрать этих нехороших людей, как раз хочу испытать одну технику. Правда, она мощная и может многое пострадать. Технику, используйте все, сир Сиджи. Плевать на все остальное. Я прикажу отступить своим войскам, сделайте что угодно, но уничтожьте их. Хорошо, вы идете со мной. Что? Удивленно спросила императрица и начала краснеть. Не поймите меня неправильно, поднял я руки, смотря в сторону Гилдардса, который, если бы мог меня убить, давно бы убил. Просто на вашем континенте я задерживаться не хочу, я нанесу всего один удар по мятежникам, одним ударом уничтожу их, затем возьму награду и свалю отсюда. В самом деле, хватит тут сидеть, меня на моем континенте интересные эксперименты ждут, и неприятности, кстати, тоже. Как не ходить туда, если, цитируя одного котяру, они же ждут. Хорошо, сказала императрица, оттенок лица, который стал похож на оттенок волос Кушины. Я согласна. И почему это прозвучало, как согласие на свадьбу? Ладно, гонец убежал передавать приказ войскам. Мы с Михаилом, императрицей и еще рядом, менее значительных личностей вышли из палатки. Итак, начнем. Я активировал Сусанаа. Ребра, затем половина тела, гуманоидная форма и ввысь. Сусанаа эволюционировала, начав резко расти вверх. Желтый гуманоид принял огромную форму. Если я правильно оцениваю, примерно километра два в высоту, нехило. Один единственный меч перекочевал и сюда. В моем завершенном Сусанаа, после стабилизации, имелся доспех, каковой был у всех Сусанаа. Меч и ножны, рук с десятью пальцами не было, зато появились крылья. Желтый свет никуда не ушел. И да, что это за имитация Буратино? Откуда такой длинный нос? Впрочем, я та еще любопытная варвара. Церемониться я не стал. «Кажется, вам скоро понадобится помощь картографа», — сказал я серьезным тоном и достал меч, один единственным ударом снося лес, что был севернее столицы и стены в самой столице. Дворец императрицы разрезала ударной волной. «Так теперь, я захотел взлететь», — Сусанаа расправила крылья, и мы полетели в столицу. «Императрица вот-вот проиграет», — провозгласил один из 13 кардиналов. «Примите нашу сторону, граждане». Век императорской династии давно прошел и изжил себя. Народ сомневался. Веками семья императоров правила страной, а теперь церковники. Вдруг, вдали показался странный, желтый гигант. Это, промямлил один из кардиналов. Че-че-че-че, что те-те-те-те такое? Без понятия. Был ответ. Оно достает меч. Что оно собирается? Сформулировать вопрос один из кардиналов не успел. Взмах меча породил ударную волну, срезав весь лес и уничтожив стену. Ударная волна дошла до замка, располовинив его. «Это тот дьявол из-за моря», — провозгласил один из кардиналов. Исполин взлетел и спустя какое-то время приземлился в дворе замка. Народ быстро смекнул, что к чему, и кардиналы были уже связаны. А вместе с наемником из-за моря оказалась их императрица. «Ну что, я свое обещание выполнил», — сказал я. «Выполните вы свое». «Вы уничтожили половину города и замок разрушили», — проорал Гилдардс. «Вы, дьявол, не забывайтесь», — сказал я, активировав Мангёки Шаринган. «Я шиноби, мне сказали уничтожить повстанцев, я это сделал, про методы никто и слова не сказал». Гилдардс, глядя в мои глаза, икнул и попятился. «Где там ваша сокровищница?» Я достал из печати тело гидры, которая сейчас выглядела, как молодая девушка. «Вот ваша гидра, но взвешивать мы будем ее в змеином теле. И покажите мне ваше оружие, и в библиотеку отведите. Я создал двух клонов, так будет быстрее». Спустя полчаса я собрал с этой стороны щедрую оплату. Книги, по большей части, по медицине, я выгреб. Парочка мечей и доспехов, не сравнятся с таковыми у самураев, но мое внимание привлекли. А еще у них есть световой меч. У второго Хокаге, кажется, такой был. Мне он без надобности, но находка интересная. Все мои новые пожитки были помещены в печати, что вызвал диссонанс даже у видавшего вида Михаила. Он-то думал мне зафрахтовать корабль. Ага, нафиг, месяц плыть. Я лучше Сусанаа потренирую. Вдобавок, уже летя в Сусанаа, я нашел пару новых методов применения слияния этой техники и частей душ. При слиянии с Райбзю увеличивалась скорость полета. В общем, путь, что в страну света занял 3 недели, я преодолел за неделю. Наконец-то я дома. Я спрыгнул вниз. Я слишком долго использовал Сусанаа, и это наложило отпечаток. Вечный Мангёки повысил мой контроль чакры до идеала, да и количество чакры немножко возросло. Но, тем не менее, я устал, посему решил пробежать по верхним путям до деревни. Вспомнить молодость. Не успел я запрыгнуть на дерево, как меня атаковала змея. Что за фигня? Дайте передохнуть. Я кунаем срубил голову змее и вдруг почувствовал, как меня затягивает под землю. Я пустил молнию по телу, с помощью Райбзю. Земля отпустила, но явила довольно интересную личность. «И как это понимать, Орочимару-сан?» – спросил я. «Чакры мало, сразиться с Санином, вот зараза, знал ведь, когда нападать. Ку-ку-ку, приветствую, Сиджи-кун. Дело в том, что ты у нас герой войны и даже смог убить 3-го Рейкаге, Учиха, а еще недавно тебя назначили 4-м Хокаге», — сказал он. «Так, а вот это кое-что новенькое, и твое тело хранит множество тайн, не против стать моим испытуемым?» Оскал безумного ученого. «Долго такую улыбку тренировали? В общем, боюсь вас разочаровать, Орочимару-сан, но тем, кем вы меня видите, я становиться не собираюсь». Вот как, жаль, он атаковал меня. Орочимару оказался довольно быстрым. Его удары были точны, а наносил он удар мечом Кусанаги но Цуруги. «Интересный меч», — сказал я, отражая атаку Орочимару. «Не поделитесь с родной деревней находкой?» «Отнюдь», — Орочимару атаковал мои ноги. Я подпрыгнул вверх. «Катон, Хосинка Цумабини». Я использовал технику огненных лепестков феникса с сюрикенами. Орочимару уклонился от моей техники. Кусанаги взлетел вверх, и он начал управлять им, движением пальцев, а еще, Кучиёси, Эдатинси. А вот это плохо. Я переместился к Орочимару и атаковал его руки, попытавшись прервать технику, но он закрылся гробом. Это же, прямо передо мной стоял Рёта Учиха. Ублюдок, ты, ку-ку-ку-ку-ку. Ваш бывший глава клана таковым стал не за красивые глазки, вдобавок, он опять сложил печати. Появилось еще 3 гроба. Идеальная техника. Даже ты со своим изъятием душ не справишься. Ведь им нужно бояться смерти, а они... А ты сам-то боишься смерти? А, Орочимару. Я применил на нем технику. И тут меня ждал сюрприз. Призыв Эдатинси прервался, остался лишь Рёта. Запечатай меня обратно, Сиджи. Как будто приказ отдал. В меня на всей скорости влетел Кусанаги. Я отразил его Масамуны и начал формировать Сусанаа, как вдруг прямо из-под земли меня атаковала огромная змея. Я прервал поглощение, вдобавок Орочимару как-то умудрялся сопротивляться моей атаке. Чакры и так почти нет. А тратить души, впрочем, сейчас или никогда. В воздухе я активировал Сусанаа и уже хотел атаковать Орочимару, как раздался взрыв прямо перед моим лицом. «Какого? Вижу, ты познакомился с моим изобретением. Даже такой опытный шиноби, как ты, не смог его обнаружить. К сожалению, это пока прототип. На его создание ушло 3 года. Меня выбросило из Сусанаа и прокатило по земле. Я ощущал себя разбитым, тело нещадно болело, и я вбухал 10 душ сгоряча в регенерацию. Эта техника получилась при изучении печати и барьеров клана Узумаки», — улыбнулся Орочимару и атаковал меня, проткнув Кусанаги. «Суть состоит в обычной взрывной печати, но спрятанный Синчикрой. Даже ты не смог ее обнаружить, и я не дам тебе воспользоваться регенерацией. Клинок отравлен. Урод, какой-то странный яд. Неужели я стану подопытным этого двинутого? Да не в жизнь. Я начал оживление. Душки создавали из всего. В конце концов, одно из деревьев прервало речи Орочимару. Он отпрыгнул, оставив во мне меч. Рэйдзю, Хамусуби, задайте-ка этому уроду. Мысленный приказ и раздался взрыв огня и молний. Орочимару метался из стороны в сторону, но все-таки попал под одну из атак Рэйдзю. Затем его атаковал Хамусуби. Орочимару загорелся. А-а-а-а, на меня напал Рёта Учиха, про которого я почти забыл. Но я схватил его с помощью Сусанаа. Решение было принято мгновенно, я запечатал того в свиток. Слишком ты много о себе возомнил, Орочимару. За твою наглость я забираю меч Кусанаги и твою жизнь. Иллюзий я не питал. Может он, в далеком будущем и поможет нам. Но, я достаточно изменил канон и кто знает, что там в будущем. Я замахнулся Кусанаги. Вдруг из Орочимару вылетел белый змей и чуть не оттяпал мне руку. Кусанаги он забрал, я атаковал. Катон, Гаукамикакию. Вместе со мной атаковали Хамусуби и Рэйдзю. Но Орочимару ушел. Заставил же он меня повозиться. Ладно, фиг с ним. В следующий раз так легко не отделается. Чакры у меня было немного. Яд оказался тем еще говном и чуть не отправил меня поспать. Самого Рёта я потом попрошу Кушину запечатать. Да и самому бы поучить Фуиндзюцу, учитывая существование Эдатинси. Я использовал Рэйдзю. На Сусанаа чакры не было, а вот части души чакру почти не использовали. Пролетел я немного, раздался взрыв, и ведь я был почти на территории страны огня. Что там такое? Война окончена. Я направился в направлении взрывов. То, что я увидел, заставило мое сердце трепетать. Группа Листа загнала к ущелью отряд Искири, и один из участников этого отряда, Хашигаки Кисами, пока он еще не убил своих товарищей, оставшихся товарищей. «Что нам делать?» – спросил один из членов отряда. «Они уже близко». Кисами достал меч и расправился сначала с одним, затем с другим членом своего отряда. «Бедная девушка, а ведь красотка!» «Стоп, а ведь Лист охотился за кодами!» «Зачем ты их убил?» – спросил Ибики. Девушка потеряла всякую волю к жизни. Естественно, насколько я правильно помню, девушка оказывала знаки внимания Кисами, а тут такое. «Это моя миссия», – невозмутимо сказал Кисами. «Что здесь происходит?» – спросил я, являя себя людям. «Ты, все офигели от такого перформанса, хотя, я знал, что здесь происходит, но подыграть, кажется, мне сегодня слишком не везет», – сказал Кисами. «Учитывая, что я увидел, тебе не везет с рождения», – парировал я. Он занес катану и собирался проткнуть девушку. Я среагировал мгновенно. Рука Сусанаа обернулась вокруг девушки и достала ее из-под удара. «Биджу», – выразился Кисами. «Неужели думаешь, что сможешь сбежать от меня?» Чакра восстановилась и я явил народу Сусанаа. «Полезно будет людям из Листа его увидеть, раз уж меня таки назначили Хокаге, пора показать, что не за красивые глазки. Сражаться с убийцей третьего Рейкаге мне не улыбается», – процедил Кисами. «Прощайте, а ну стой, мы с Ибики атаковали вместе, но он сложил печати водной тюрьмы и заключил туда Ибики, а в меня выстрелил водяным резаком, тот, которым пользовался Кокузу, для пробития моего Сусанаа. Что характерно, целился он в девушку. Я сформировал дополнительный щит, но момент был упущен. Кисами скрылся. ТЦ. Сегодня день беглецов, все мои соперники только это и умеют». Я сплюнул. Сиджи-сан, помогите Ибики-сану. Я, использовав руку Сусанаа, вытащил его из тюрьмы. «Вы, как, в порядке?» — спросил я у нахлебавшегося воды Ибики. «Спасибо, Сиджи-сан», — поблагодарил меня Ибики. «И вы мне очень помогли, эта девушка, кладезь знаний». «Да, тогда я передаю ее вам». «Эй, ты меня слышишь?» — спросил я. «Легенькая иллюзия, что была призвана достучаться до ее разума, тебя как звать?» «Мира», — односложно ответила она. «Так вот, Мира», — сказал Ибики, — «тебе же лучше выложить все, что знаешь». «Я согласна». «Что?» — хоровой вопрос от нас с Ибики последовал в ту же секунду. «Моя деревня», — сказала она, чуть ли не плача, — «она предала меня и теперь я, а вот теперь расплакалась. Мда-а, бедняга. Кстати о деревне, меня тут Хокаге назначили». Сиджи-сан», — сказал Ибики, — «а вы в курсе, что у вас через 3 дня назначена инаугурация?» Чего, Херузин? Наверняка он намеренно не сообщил о моей миссии, и инаугурацию назначили без учета миссии. Я должен был на нее не прийти, и таким образом, показать всем, какой из меня Хокаге. Не пришел даже на передачу должности. Твою ж мать, сколько отсюда до деревни? День примерно, хотя стоп, ну-ка, Рэйдзю. Облако появилось передо мной, в Канаху. Увидимся, Ибики-сан, спасибо, что предупредили. Через часов 10 я уже входил в западные врата Листа. Ну что же, в Хокаге мне быть, а это значит, найти Кушину Узумаки мне не составило труда. Наша встреча сопровождалась поцелуями, обнимашками и прочими нежностями. Кушина, взглянул я в глаза девушки, ты станешь моей женой. Почему это прозвучало, как утверждение к Тибане? Спросила она. Ну, это и есть утверждение. Ха-ха-ха-ха-ха. Я согласна, но ты слишком нагло это доктебани. Мммм. Я замкнул ее губы поцелуем. Я исправлюсь. После свадьбы, улыбнулся я ей. Лицо девушки приобрело ярко-красный оттенок. Арка 4. Хокаге. Глава 37. Тень огня четвертого поколения. 1. Утро вступило в свои права. Только вчера я вернулся из этой чертовой миссии в стране света. А сегодня мне выставили целый вагон проблем. Хокаге, собрание клана, где решится окончательно, кто глава. Еще надо поставить в известность о свадьбе. Свадьбе с Кушиной. Свадьба не может быть тихой здесь, априори. Особенно свадьба кого-то вроде меня. Сама по себе свадьба представляет собой обряд принесения клятв. Затем регистрация брака, затем банкет. Ну, а чем знаменитее шиноби, тем больше банкет. Из-за чего, собственно, ажиотаж, знаменитые шиноби, чертовски богатые люди. Раньше я не особо деньги считал, ну а теперь, мой достаток просто невероятен, мелкие миссии, с учетом моих сил, мне не дают. Мне, кстати, за взятие миры в плен, засчитали миссию ранга А, я спустился со второго этажа. 20 лет, живу с родителями, люблю, умею, практикую. Правда, скоро это изменится. Мы достаточно богаты, чтобы купить и землю, и дом. Хокаге, которым меня сделают, не имеет оплаты за миссии. Однако он имеет фиксированный оклад. Стоимость земли с домом составляет примерно 1 000 000 йо. И это дом самая скромная собственность. Все мои текущие накопления, примерно 50 миллионов йо. Учитывая, что я почти все деньги собираюсь вбухать в новый дом-усадьбу, получится неплохой домик-коттедж. Дом будет двухэтажным, почти в центре Листа. Двор, огороженный забором. В доме на первом этаже будет гостиная, кухня. На втором этаже 4 комнаты, одна из которых, по моей задумке, и будет комнатой для меня и Кушины. Ну, естественно, я задумывался и о подвале, который покроет фуином сама Кушина. Вот и ты, выцепила меня из раздумий Аризу Учиха. За 20 лет моей жизни здесь, Аризу постарела. Черные волосы Учих уже местами меняются на седые. Сама Аризу не располнела с возрастом, даже будучи домохозяйкой она не забрасывала элементарные тренировки. «Привет, мам», я улыбнулся и принялся поглощать рисовую кашу. Мама села напротив меня, отец ушел рано, по своим делам. В последнее время на него свалился каскад встреч от старейшин клана. «Утро, Микото», поздоровался я с девушкой. В последнее время она сама не своя, верила ведь, что я стану главой клана, а там только один вариант – жениться на ней. Ну а так, уже всем известно, что меня сделали четвертым Хокаге, а значит я могу жениться на Кушине. «Доброе утро, Сиджи», — сказала она, сев сбоку от меня и принялась поглощать пищу. Я вернулся к размышлениям. Сначала к Хокаге, затем встретиться с советом клана. Еще меня к себе позвал Сидя Хьюга, отец Хиаши и Хизаши. По словам отца, он был одним из тех, кто поддержал мое выдвижение. Пока это только визит вежливости. Вообще Хьюги Учих не очень уважают, и мы, Учихи, платим им той же монетой. Оба клана считают свое дадзюцу круче. И вот, казалось бы, из-за этого, мы относимся друг к другу с холодным нейтралитетом. Старик Хьюга что-то задумал, не зря же он поддержал именно меня. Хотя выбор у него был, наступить на гордость и выбрать Учиху, и выбор номер 2, выбрать бескланового Хокаге. Выбор пал на Учих. Все же Хьюги в какой-то степени снобы. Или они не могут запросить у Минато то, что, возможно, запросит у меня. Посмотрим. Прикончив завтрак, я быстро пошел к выходу из дома. Буду поздно. Я применил Шуншин. Вышел из Шуншина я прямо у резиденции Хокаге и сразу двинулся в назначенный кабинет. Проходящие мимо шиноби смотрели на меня с уважением и благоговением. Ну естественно, Новости о моем назначении докатились уже и до других деревень. Слышал, Рейкаге уже 2 стола успел выбросить. Кабинет меня встретила всей верхушкой Конохи. Третий Хокаге сидел на своем месте и курил трубку. Дан засмотрел на лист в окно, а Утатани и Хамура о чем-то общались. Сиджи-кун, поприветствовал меня Хирузин, присаживайся. Хокаге-сама, Данзасан, Хамура-сан, Утатани-сан, поприветствовал я по очереди каждого присутствующего. Впрочем, Анбу, что сейчас усиленно изображают хамелеонов на потолке, я приветствовать не стал. Итак, полагаю, ты слышал о своем назначении на пост Хокаге, начал разговор Хирузин. Даймё сказал свое слово, и мы выполним его пожелание. Послезавтра пройдет твоя инаугурация в качестве 4-го Хокаге скрытого листа. Благодарю за доверие, кивнул я. Что же, раз уж ты Хокаге, то, полагаю, ты должен понимать, что больше ты не имеешь права пользоваться именем своего клана. Отныне ты не Сиджи из клана Учиха деревни скрытого листа, а Сиджи Учиха просто из деревни скрытого листа. Ты вправе сохранить фамилию, но привилегии, даруемые кланом, ты сохранять не имеешь права. Все ясно, о каких привилегиях идет речь. Я с самого начала своей карьеры, как шиноби, фактически на передовой. Теперь обсудим политику, сказала Утатани. Не рановато ли, Утатани-сан? Я вопросительно изогнул бровь. Нет, отрезал Данза, который наконец начал говорить, нам нужно знать, что ты будешь делать в селении, какие реформы проводить, нюансы внешней и внутренней политики в отношении всех шиноби. Мда, и во что я ввязался? Политика, грязь даже здесь, в мире шиноби. И тут меня прямо в лоб спросили, а какая у меня программа? И ответ, самое лучшее не прокатит, значит будем анализировать и импровизировать. Я хотел бы сосредоточиться на усилении шиноби нашей деревни. Чтобы еще сказать, я бы предпочел мирную внешнюю политику, это не значит, что я боюсь войны, если война будет стоить того, то мы ее развяжем, но мой приоритет – усиление нашей деревни. Каким образом? – спросил Хамура. Детей, желающих стать шиноби, стоит готовить с самого детства, в идеале в каждом детском доме создать подготовительные курсы, сирот, изъявивших желание, стоит готовить с рождения, почти все сироты поступают в академию, но до возраста поступления они ничего не делают, в итоге на фоне клановых, они подготовлены хуже. Я видел такое. Генины из кланов всегда на голову выше таковых из сирот. Есть, конечно, исключения, но они редки. А люди гибнут. Сироты создают семьи и в итоге, сами гибнут. Понятно, кивнул Хокаге, мысль интересная, но требуются деньги. А что касательно кланов, Данза, да и все остальные, прислушались. Было заметно, как даже Энбу, которых я лишь ощущал, заметно напряглись. Клановая политика меня не совсем устраивает. Синджу, истребленный клан, осталась лишь Цунаде, но та не занимается делами клана, а гуляет где-то вне деревни. Так дело не пойдет. Далее к Учихам относится слишком предвзято. Тех, кто наводит порядок, не все любят, и по совместительству это именно Учихи. Я уже не Учиха, но знаю, это один из сильнейших кланов Конохи, а такая политика, в виде Учих, как единственных работников полиции, провоцирует на не очень хорошие суждения со стороны жителей в адрес самих Учих. Так что я думаю, добавить в штат полиции членов других кланов и бесклановых шиноби. И еще, беседу мы вели 3 часа, в итоге я выложил все, что хотел. Все свелось к общему знаменателю, от каждого по способности. Я собрался начать огромное перераспределение шиноби по отрядам, особенно клановых. Яманаки – отличные следователи, не уступающие Учихам. Я создам целый отряд следователей. Казалось бы, какие преступления в деревне шиноби? Есть такие, основные преступления, против которых я решил спустить яманок, финансовые. Ты можешь быть богом шиноби, но казнократство будет всегда. В конце концов, шиноби воины, а не счетоводы. Сами по себе яманаки отлично подходят для профилактики таких преступлений. Они способны оперировать огромным количеством информации, но не как нара, а как гражданские люди. Нара – отличные тактики и стратеги. Я пообещал себе, что возьму на должность своего советника, шиноби нара. А еще они добывают лекарственные растения. Акимичи, у них есть сеть ресторанов по всей Конохе. Это шиноби-гурманы, отличные повара. И я видел их место в деревне в качестве снабжающих деревню продовольствием. Среди акимичей есть клан в клане, занимающийся селекцией растений и животных домашнего потребления. Расширю им поля, добавлю немного денег, и продовольственной проблемы не будет вовсе. Хьюги, отряд барьера. Бейкуган обычного Хьюги способен охватить почти половину скрытого листа. Вдобавок, они великолепно работают с чакрой, так что вторая их специализация – госпиталь, Инузуки. Их я тоже отправлю в полицию, которую я реорганизую по принципу. Патрульные, Инузуки, оперативники, Учихи, следователи, Яманаки. Также они будут патрулировать и в составе барьерного отряда. Поиском преступников будут заниматься Яманаки, они будут опрашивать свидетелей, подозреваемых. Учихи будут задерживать, а вот Инузуки сгодятся на патрулировании. Отличная скорость и нюх, Абурами. Специализация этого клана, жуки, думаю, мы сможем найти им применение в разведке и контрразведке. Что думаете? Спросил Хирузину его трех друзей. По сути, он продолжает твою политику, в общих чертах, хотя это его перераспределение, особенно полиции. Это повысит эффективность полиции, задумчиво протянула Утатане. А его идея, отдать госпиталь на откуп Хьюга, эти со своим бейкуганом способны стать отличными ирьонинами. Жаль, Сыдя видит в этом не путь шиноби Хьюга, он не очень любит ирьонинов, считая долгом Хьюг, идти на передовую. Бедный Сыдя, улыбнулся Хамура, Хьюг в госпиталь загнать не смогли ни Табирама сама, не ты, Хирузин, а он. Уверен, он пойдет до конца. Хирузин улыбнулся, Сыдя уперт да нельзя. А ты что думаешь, Данза? Меня интересует лишь фраза о том, что все организации должны быть подотчетны лишь Хокаге, в том числе и корень Анбу, мрачно сказал Данза. А это значит, что твоей свободе придет конец, заметила Утатане. Более того, он Учиха, продолжал гнуть свою линию Данза. А Учихи? Хватит, прервал его Хирузин, понимая, куда ведет его друг. Учиха или нет, но он отныне Хокаге, и я уверен, ему хватит смелости расформировать весь твой отряд. Данза скривился, но промолчал. Мы не имеем права чинить ему препятствия, но направлять его мы можем. Я останусь в качестве старейшины, как и вы, кивнул Хирузин. Все будут при деле. Из резиденции я вышел к обеду. Теперь к Сыдя, далее в администрацию, подать прошение о регистрации брака, зайти в агентство портных, заказать церемониальную одежду для свадьбы и плащ Хокаге, наподобие того, что был у Минато в каноне. Еще надо снять слепок моего лица для горы Хокаге, а затем, только затем отправлюсь в клан. На территории клана Хьюга меня быстро провели в большое здание. Внутри располагалось дадзё, где сражались двое, близнецы. Хиаши и Хизаши показывали танец мягкой руки, а за ними наблюдал старик Сыдя. Сыдя-сан, поприветствовал я главу клана Хьюга. Сиджи-сан, кивнул мне Сыдя, простите, но сейчас я не могу с вами поговорить. Подождем завершения боя и поговорим за чаем. Я кивнул и продолжил наблюдать за боем. Оба использовали бейкуган. Стиль мягкой руки кардинально отличался от обычного тайдзюцу, суть которого состояла в набивании друг другу рожи. Удары наносились именно в слабые точки, тенкицу, перебивая чакру. Тогда как обычные пользователи тайдзюцу использовали обычные удары. Да, мы бьем тоже по слабым точкам, но у Хьюг это воздействие более точечное. Сражение продолжалось еще минут пять, в итоге Хиаши смог одолеть своего брата. «Достаточно», – провозгласил Сыдя. «Ты свободен, Хизаши. Хиаши, идешь со мной. Сиджи-сан, позвольте пригласить вас на чай. Не буду отказываться, Сыдя-сан», – сказал я. Мы двинулись в не менее огромную комнату. Место, где восседал Сыдя, было похоже на ложу короля. «Чай», – сказал Сыдя девушке Хьюга, та кивнула и пошла выполнять приказание главы клана. «В первую очередь я бы хотел вас познакомить со своим сыном, Хьяши», – кивнул он на своего сына. «Мы поздоровались. Вы можете располагаться», – кивнул он на подушке перед столами. «Мы с Хьяши присели, и я стал ожидать чай. Вы стали новым Хокаге», – произнес глава клана, как будто саму собой разумеющуюся вещь. «И я, как поддержавший вас», – он особенно выделил эту фразу, – «хотел бы узнать ваше видение моего клана в системе деревни». Что мне известно о Хьюге Сыдя, он консервативный глава клана Хьюга, не приемлет ничего нового, предпочитая действовать по старинке. Что мне с ним делать? Сомневаюсь, что ему понравится, что я его клан определил в госпиталь. Все дело в характере Сыдя, отец мне о нем рассказывал. Сыдя видит будущее Хьюг в сражении и защите деревни, и ревнует Учих к позиции сильнейших на этом поприще. Гимарна, хотя я же думал из Хьюг сделать стражей барьера, что возведен над деревней. Я думаю, что ваш клан сможет принести пользу на барьерной службе. Вместе с кланом Инузука и кланом Яманака, вы сможете защитить лист. Вот оно как, Сыдя прикрыл глаза, Что же, я всегда видел смысл нашего клана в сражении и защите Листа. Отрадно, что вы видите роль моего клана в этом. Примите мои поздравления с назначением на должность, Сиджи-сан. Принесли чай, я старался соблюдать церемонию. Разговор дальше пошел не о политике, началось обсуждение обыденных вещей. Затронул тему медицины, на что Сидя скривился. И ведь вроде был на войне, должен осознавать важность медицины. Распрощался я с Хьюгами через еще один час. Теперь портные. Встретила меня довольно старая женщина, что тут же приступила к замерке всего. Меня, рост, длина рук, ног. А ведь я простой плащ хочу. Плащ я выбрал черного цвета с алыми языками пламени внизу и надписью «Четвертый Хокаге». Как будто надписи в книге Бинго хватать не будет. Дальше меня помучили скульпторы, сняв слепок моего лица и сфотографировав меня со всех возможных ракурсов. Естественно, фотографировали с включенным шаринганом. Голова должна выглядеть пафосно. «Ну, наконец-то», — вздохнул я, выходя из лавки скульптора. «Разговариваешь сам с собой?» — спросил голос. Я оглянулся. Минато выглядел унылым. «Привет, Минато», — я пожал ему руку. «Что-то ты печально выглядишь». «Привет, это...» «Да, в общем, меня Микото отшила», — сказал Минато. «Сначала думал ее пригласить на свидание, как вернулся в деревню, пригласил, она обещала подумать, над свиданием, а сегодня вызвала меня и сказала, что не видит будущего в наших отношениях, и что на свидание со мной ходить не будет». «Не видит будущее?» Я вопросительно изогнул бровь. «Ага, и ведь даже...» Он печально опустил голову вниз. «Понятно, я тебя предупреждал, Микото имеет свое видение ситуации». «Да какое, нафиг, видение ситуации», — вспылил Минато. «Впервые его таким вижу, от него даже жар начал распространяться». «Я, почему, Сиджи, почему, что мне делать?» — спросил Минато. «Почему ты у меня спрашиваешь?» — ответил я ему, направившись в сторону кланового квартала. Минато опустил голову, как провинившееся дитя. «Ты всегда был умнее меня», — буркнул он. «Даже стал Хокаге, а Микото, она ведь твоя сестра». «Ты знаешь ее как облупленную. Я тебе уже говорил, Минато», — сказал я, сам начиная закипать. «Микото, моя сестра, но я не нанимался с лучником. Тебя отшили, найди другой объект вожделения». Легко сказать, Минато был влюблен в нее с детства. Первая любовь у него и такое разочарование. А еще я знаю больше него самого. Микото выходит замуж. Она выходит за Фугаку, который становится главой клана. Сначала Обито, затем Рин. «Теперь вот, для тебя катастрофа на личном фронте равна гибели двух твоих учеников?» – удивленно спросил я. «Ты не понимаешь. Она для меня. Ее слова для меня. Как куной в сердце. Звездец. А я-то думал, что лишь учихи у нас тут моногамны. И что мне с ним делать? Его же надо срочно вытаскивать из депрессника». Вмешался, блин, в канон. Кто же знал, что не женившийся на Кушине Минато и получивший отворот-поворот от Микото будет таким. «Знаешь, Минато, в мире еще много красивых девушек, а Микото одна», — возразил он, и еще больше стал демонстрировать уныние. «Ужас, просто ужас. Ладно, есть у меня один совет из самых радикальных. Отправлю с ним клона, Каге Буншин. Я создал одного клона. В район красных фонарей, я сообщил удивленному Минато, горе от одной женщины может быть перебито только другой женщиной. Сам я таким не пользовался». Но, глядишь, Минато поможет. Я исчез в Шуншине, появившись прямо перед клановыми вратами. И прямо перед входом я обнаружил еще одну примечательную личность. «Приветствую, Какаши-кун», — приветствовал я мальчика. Какаши уже имел шаринган, который скрывал Хитай-ате. Мальчик выглядел подавленно. Ну, хоть его подавленности я знаю по канону. Правда, я видел такое только в аниме. Вот только Минато лечил нестандартным способом, послав наблюдать за Кушиной. Я знаю более стандартный и приземленный способ – найти и ему девушку. Вообще, проблемы мужчины решаются двумя методами. Либо устраиваешь хорошую драчку, либо находишь девушку. «Сиджи-сан, добрый вечер», – сказал Какаши. «Я слышал о твоей утрате, соболезную, Какаши. Кстати, что ты тут делаешь?» – спросил я. «Меня пригласили в храм Накана», – сообщил он будничным, мрачным тоном. Какаши шел осторожно и озирался, будто он на вражеской территории, боится, что можем лишить его шарингана. «Ясно». Храм Накана был построен в традиционном японском стиле. Поднявшись по ступеням, мы попали в просторное, пустое помещение. «Тебя, ведь, позвали на совещание клана?» — спросил я у Какаши. Он кивнул. «Тогда пошли, указал я на дыру в полу. Шли дальше мы молча. Подземелье встретило нас мраком, в котором угадывались черты нескольких людей. Первый вопрос на повестке дня – выборы главы клана, возвестила Учиха Акару. В связи с выбором Учихи Сиджи на должность Хокаге, на этих словах многие Учихи заулыбались, искренние улыбки у Учихи. То еще зрелище, его кандидатура снимается. Главой клана будет провозглашен Учиха Фугаку, сказала она громко. Фугаку вышел на свет. Теперь поговорим о тебе, Хатаки Какаши, продолжила Акару. В ее голосе звучало высокомерие и пренебрежение. Мгновенно обстановка изменилась. Многие Учихи начали смотреть с яростью и ненавистью. А как же, Шаринган, тайна нашего клана и позволить такому глазу уйти из него. Этот глаз, подарок Учихи Обито мне, заявил Какаши дрожащим голосом. Это последняя воля Обито, спросила Акару. Вот как мы поступим, продолжила она. Я наложу на тебя иллюзию и посмотрю твои воспоминания. Она активировала Шаринган, затем я смогу перетранслировать их всем заинтересованным, в зависимости от обстоятельств, мы примем решение, не сопротивляйся. Какаши стал в напряженную позу, но это бесполезно. Сзади него появился невысокий мальчик Станта, Учиха Шисуи. Он и еще ряд соклановцев приставили к Какаши оружие. Мы не собираемся, пока, лишать тебя глаза, попыталась успокоить его Акару, а теперь, Какаши застыл на месте, иллюзия началась. Повисло напряженное молчание. Спустя 5 минут взгляд Какаши приобрел осмысленное выражение. «Сейчас я перетранслирую воспоминания всем старейшинам, в том числе, главе клана, и мы примем решение», — сказал Акару, по очереди смотря глаза всем вышеперечисленным шиноби. Спустя еще 20 минут клан вынес вердикт. Фугаку начал оглашение вердикта. В связи с последней волей Учихи Обито, клан Учиха принял решение оставить Шаринган в левой глазнице Хатаки Какаши. Хатаки Какаши обязуется сохранить, либо уничтожить глаз. Клан выдает разрешение на его использование и использование всех техник, что сможет постичь с его помощью Хатаки Какаши. Хатаки Какаши под страхом смерти запрещается передавать этот глаз кому бы то ни было, вне зависимости от обстоятельств. Учихи зашептались. Прецедент, глаз был добровольно отдан левому человеку. На этом собрание окончено. Все начали расходиться. Я остался. Я намеренно не пытался расшифровать плиту Рикуда. Понимал, что чем лучше у меня глаза, тем больше мне будет доступно. Даже без Риннигана я не могу раскрыть весь текст, но у меня сейчас предпоследняя стадия глаз, и почти весь текст я могу попытаться прочитать. Глянем, что там придумал черный Зицу. И текст сей для нескудных сердцем, для тех, кто силы алчит. Если не слабак ты и силу обрести желаешь, заведи 2 друзей. Одного убей, ведь тот, кто победит, получит силу. Второму помоги обрести силу. Сражайся, убивай, стань истинным учихой, тем, кто всегда добивается своего.